Сердце казначея мына выпрыгнуло. Тебе встретился демонический зверь? Разве я не говорил тебе не пересекать безопасную границу? Я и не пересекал ее. Я не знал, почему он обитал в безопасной зоне в горах. Ян Кай ответил в обиде. Казначей Мэн вздохнул и предвидел, что подобное должно было случиться. Он просто боялся, что сила этого ребенка победит демонического зверя, единственному в целом королевстве. Для него, должно быть, это была очень трудная задача. Этот несчастный, в таком молодом возрасте уже так много страданий вынес за 3 дня, пока находился в горах, и эта работа принесла ему всего 16 очков. Он даже встретился с первым в царстве демоническим зверем, и чуть не потерял свою жизнь. Если он должен был сказать ему, что его дело было, это было. Ах, это тоже неправильно, слишком неправильно. В любом случае этот старик редко делает доброе дело, просто считай, что это как карма. Когда Ян Кай увидел, как лицо казначея Мэна меняется, тот не отвечал, и это немного его встревожило. Когда же он собирался спросить его снова, казначей Мэн взял чайник и выпил из него. После этого он выдавил из себя улыбку и сказал: «Ты маленький мальчишка, у тебя неплохая удача». Как только он услышал это, беспокойство в сердце Кая немедленно рассеялось. Он беспокоился, что когда он пошел спросить, разговор в итоге будет бесполезным, и это было бы неловко. «Казначей, что это такое? Сколько очков это стоит?» Потирая руки в ожидании, спросил Ян Кай. «Ау, эта вещь называется кровавым грибом. Это редкий, медицинский ингредиент, это обычный». Прежде чем он закончил свою фразу, он посмотрел на расстроенное лицо Ян Кая и торопливо решил попытаться исправиться. «Нет, это класс травы ниже уровня земли. Это более низкий уровень класса заземлений». «Это верно». Использовав такой тон, казначей Мэн почти обманул себя, думая, что это было правдой. «Ниже уровня земли?» Ян Кай был приятно удивлен. «Казначей Мэн, ты уверен, что видишь все правильно?» Выпрямив лицо, казначей Мэн ему ответил: «Ты, должно быть, шутишь. В жизни этого старика было много женщин. Хе-хе, и он изучал много сортов трав. Это пара глаз опытного и знающего человека, как они могут ошибаться? Сколько очков можно получить взамен на них?» Ян Кай интересовался только этим. «Давай постараемся получить 20. Этого так мало». Ян Кай был немного разочарован. Даже несмотря на то, что его звание было невысоким, он думал, что его достаточно, чтобы хватило от 20 до 40 очков. «Этого немало, дитя». Казначей подумал, что он уже дал ему слишком много. Затем он нашел вескую причину для этого. «Даже, несмотря на то, что этот кровавый гриб, который ты нашел, трава более низкого уровня сорта заземлений, он слишком мал, и его возраст не так высок, вот почему он стоит только 20 очков». «Ау», без опровержений, Ян Кай признал, «всего 20 очков». Кивая, казначей Мэн снова записал все операции в своей книге счетов. Эта поездка в горы уже воплотила его цель получить трехлистный цветок духов хаоса и траву мертвых джедаев. Кроме того, она принесла ему еще 36 очков. Если он сложит все полученные очки, то будет иметь в общей сложности 48 очков. Кай на мгновение почувствовал себя богатым и властным. Хотя эта поездка в горы принесла ему достаточно очков благодаря травам, она задержала его, и он потратил драгоценное время, когда его можно было направить на тренировку. Ему также была необходима удача, чтобы найти травы, и вся поездка его сильно вымотала. Ян Кай решил, что, только в крайнем случае, он не будет делать это снова. Причина, почему он собирал очки, для того чтобы исцеляться во время тренировок. Между этими двумя вещами, очками и тренировками, Ян Кай знал, какая из них была важнее. Теперь он собрал приличную сумму трех цветков духа хаоса. Он собрал около 30-40 из них в пещере, однако, количество травы мертвых джедаев оказалось меньше. Их было только около 5-6. Если он действительно хочет тренироваться с их помощью, то он должен обменять несколько штук на очки в зале контрибуций. Он был хорошо подготовлен для этого. С этим планом в уме, Ян Кай сказал: «Казначей Мэн, пожалуйста, дайте мне 10 трав мертвых джедаев и древесной травы». Старик Мэн посмотрел на Ян Кая и заинтересовался, зачем ему понадобились эти травы. Однако он не стал задавать какие-либо вопросы. Он только сел и заявил: «10 трав более низкого уровня, обычной оценки стоят 10 очков. Уверен, что ты хочешь их?» Поморщив брови в подозрении, Ян Кай спросил: «Это неправильно. Разве вы не говорили, что 2 травы меняются на 1 очко? Покупная цена, покупная цена, в то время как цена реализации, цена продажи, они не одинаковы. Улыбка казначея Мына была особенно широкой, появилась манера поведения как у бизнесмена. Разозлившись, Ян Кай указал на казначея: «Вы пытаетесь купить по низкой цене и получить прибыль. Чтобы извлечь прибыль, а это очень низко, позволили ли вы собаке съесть вашу совесть?» Махая своей рукой, старик Мэн ответил: «Это не я, кто хочет пожинать прибыль, а это цены, присвоенные главными воротами. Это не имеет никакого отношения ко мне. Все цены в зале контрибуции никак не относятся ко мне. Этот старик ответственен только за продажу и покупку. Как еще вы думаете, главные ворота могут обеспечить все 3000 учеников?» Ян Кай был ошеломлен, поскольку в его словах было немного смысла. В конце концов, это был бизнес, без какой-либо прибыли от башни, как все 3000 учеников в главных воротах могли бы выжить. Даже если что-то выглядит подозрительным, для получения прибыли, в конце концов, никто не заставляет вас их покупать. Тебе все еще нужна трава мертвых джедаев? Видя лицо Ян Кая, полное боли, настроение у казначея Мына поднялось. «Эта трава мне нужна», — заявил Ян Кай сквозь зубы. «Рано или поздно ему нужно будет использовать эти травы, и поскольку он не решился пойти найти их в горах, остается только купить их». Развернувшись, казначей Мэн направился в задний холл и скоро вернулся с травой мертвых джедаев. Ян Кай подсчитал количество трав, в то время как казначей Мэн записывал эту операцию в книге. ГМ. После еды такая большая потеря. Ян Кай обернулся и немедленно покинул зал несчастный. «Пожалуйста, приходи снова, когда у тебя будет время», — казначей Мэн горячо крикнул вслед. «Приходи почаще, чтобы я тебя уничтожал». Кай, наконец, понял, откуда появилось прозвище старика. Три шага, два шага, Ян Кай лихорадочно побежал вон. На пути к выходу, фигура, бегущая снаружи, чуть не врезалась в него. Реакция этих двух людей была довольно быстрой. Ян Кай мгновенно остановился, и так же поступил второй человек. Сладкий и приятный аромат пролетел мимо Ян Кая. Подняв голову, Кай увидел пару прозрачных лунообразных глаз, смотрящих прямо на него, но он не мог разглядеть лицо. Это было, потому что у этого человека лицо было покрытое вуалью. Это была женщина. Хотя он не мог бы видеть ее лица, судя по состоянию ее кожи, она была молодой. Вероятно, она была старше его. Кивая и извиняясь, Ян Кай потом отвернулся в сторону, очевидно, пропуская ее идти вперед. Противоположная сторона выглядела отвлеченной и вдруг покраснела. Произошедшая ситуация заставила его собственный взгляд сделать уклончивым. Видя ее румяное лицо, Ян Кай думал, что этот человек довольно застенчив. Он быстро отвел свой взгляд, чтобы ее не обидеть. Ся Нин Чжан была смущена до смерти. Она не ожидала наткнуться на Кая перед залом контрибуции. Когда она увидела его лицо, она сразу подумала о, и вспомнила его лицо. Вдруг ее лицо стало красным, и ее температура поднялась. Поспешно, она бросилась в холл, даже не посмев поднять свою голову наверх. Эта сцена со стороны выглядела очень нелепо, настолько застенчивые девушки встречаются очень редко. Хотя многие девушки учились в башне, они были боевыми практиками и поэтому были более открытыми, чем обычно. Чтобы кто-то, похожий на нее, стал красным просто от взгляда на его лицо, неудивительно, что она одела вуаль. Эта старшая ученица была немного мила, возможно, это было просто потому, что аромат ее тела ему уже был знаком. Глава 25. Волшебный эффект благовония из горелки. После того, как она вошла в зал контрибуции, Ся Нин Чжан оглянулась. Когда она увидела, что Ян Кай уже ушел, она вздохнула с облегчением, поскольку она все еще чувствовала себя немного виноватой из-за инцидента утром. В то время как ее чувства были в беспорядке, она услышала вздох казначея Мына из-за прилавка. «Что случилось, мастер?» — Ся Нин Чан аккуратно спросила. «Вы просто пожалели этого ребенка?» — казначей Мэн вздохнул, всхлипывая. «Он хороший ребенок, хотя испытывает трудности, он тверд, когда он хочет, имеет хорошую личность, его характер неплохой». Когда Ся Нин Чан услышала, что ее дорогой хозяин хвалит Ян Кая, она сразу же рассердилась. В глубине души она думала, что он узнал о действиях Ян Кая еще этим утром. Мало того, что он разделся догола и предстал в таком виде перед ее глазами, но и также испугал до конца жизни. «Все дальше и дальше», — говорил казначей Мэн, заставляя ее больше и больше сердиться. Не в силах вынести это больше, она стукнула рукой об прилавок. Папа, раздался звук, будто что-то сломалось. Когда он посмотрел на нее, его лицо искривилось, и он крикнул. Это была моя оценка земли ниже уровня кровавых грибов, которые стоили 20 очков. Это был кровавый гриб. Глядя на уже порошкообразный гриб на столешнице, Сянин Чжан задалась вопросом, не подводит ли глаза ее хозяина. Как это кровавый гриб? Это не так, как твой хозяин мог это неправильно понять? Казначей Мэн ответил, мягко вздохнув. Порошок на столешнице как будто бы поплыл, словно невидимая рука сгребла его наверх и раздула на ветру. О, верно, зачем ты искала меня сегодня? Казначей Мэн продемонстрировал редкое выражение торжественности. Я прорвалась. Его выражение менялось, он пошел, чтобы понаблюдать, как тренируется Сянин Чан. Вскоре после этого он кивнул. Хорошо, кажется, что я видел все правильно, поскольку только люди твоего телосложения подошли для этого метода. Подойди, прими эту таблетку, чтобы помочь стабилизировать твои улучшения. После того, как она приняла таблетку, Сянин Чан немного колебалась спросить, как твоя травма? Мягко улыбнувшись, казначей Мэн ответил, тебе не нужно беспокоиться о своем хозяине. После стольких лет, есть небольшие препятствия. Наполняясь до краев нетерпением и волнением, Ян Кай вернулся домой в свою маленькую хижину. Сегодня три листка цветка хаоса и трава мертвых джедаев были собраны и готовы к использованию. Количество каждой травы было достаточным, поэтому ее должно хватить на некоторое время. Теперь, когда он все подготовил, Ян Кай действительно хотел проверить, может ли горелка действительно помочь ему в его совершенствовании. Расположение деревянной хижины было в самой пустой и ненаселенной местности при башне, практически никто не обратил на него никакого внимания. С тех пор, как это произошло, Ян Кай не беспокоился о раскрытии своей тайны. Прогуливаясь внутри, он взял черную книгу и перевернул ее на третью страницу. Затем он извлек благовония из горелки и поместил их на постель. Затем он вынул три листка цветка хаоса и траву мертвых джедаев, засунул их в горелку и поставил крышку на место. Вдруг слабый запах, похожий на редкий аромат, начал рассеиваться по комнате. Глубоко вдыхая, Ян Кай начал изучать аромат. Хотя запах был немного уникальным, вокруг него не было ничего особенного. Однако из дыр горелки начали выходить благовония и проникли в ноздри Ян Каю. Ощущение, будто маленькие змейки сознательно входили в его тело через ноздри. В его теле было словно что-то еще. В его коже и крови, в его меридианах и даже в костном мозге чувство онемения распространялось. Ян Кай не осмелился это остановить. Вынося горелку, он побежал наружу, чтобы начать свою тренировку. Шагнув за порог его хижины, свет застал его врасплох. Он почувствовал, что ноги как будто сделаны из свинца, они стали гораздо тяжелее. В сочетании с этим шагом, Ян Кай чувствовал, что его сила быстро уменьшается. Сделав еще один шаг, он начал чувствовать головокружение и захотел рухнуть. Нестерпимо потея, его мускулы напряглись. Недавно обработанная атмосферная энергия на его меридианах вздулась, и его кости потрескались. Делая третий шаг из хижины, его ноги стали мягкими, и он упал на землю. Когда он упал, руки Ян Кая отпустили горелку, и она далеко укатилась. Руки на полу, поддерживающие его тело, неподвижный, как гора, он задыхался. Его грудь двигалась вниз и вверх, когда он делал несколько глубоких вдохов, его тело по-прежнему бесконтрольно дергалось. Его сухожилия, органы и кости расширились и сжались, причиняя боль, чтобы усилиться, как в прошлый раз. Хотя Ян Кай хотел выйти от боли, он держал рот плотно закрытым. Его нынешнее состояние является одним из видов чрезмерного истощения, ранее он испытал его много раз. Таким образом, Ян Кай был хорошо знаком с ним, но он сделал только три шага из своей хижины, как он исчерпал всю свою энергию. Мало того, что его физическая выносливость исчезла, его душевные силы также были исчерпаны. Словно он не спал много ночей, даже его глаза начали чувствовать себя сонными. На данный момент его три энергии были исчерпаны до предела, и он не мог даже подвигать одним пальцем. К этому времени в мозгу Кая начали действовать побочные эффекты цветка хаоса и травы мертвых джедаев. Токсичность этих двух трав была не очень сильной. Они были достаточно слабы, нормальные люди могли бы легко им противостоять, но обязательным условием было то, что они должны быть здоровы. Принимая во внимание трудности Ян Кая, он с трудом выдерживал их. Он боялся, что вдыхание аромата горелки стало причиной такого рода ситуации. Хотя вне зависимости от токсичности цветок хаоса и трава мертвых джедаев, такие сильные побочные эффекты они были не в состоянии производить. Тайна возникла из горелки, она могла усилить токсичность этих двух трав. С тех пор, как он получил золотое тело, каждый раз, когда он практикуется, он никогда не чувствует усталости или истощенности. И так как он никогда не уставал, Ян Кай не мог достичь своих пределов. Будучи не в состоянии достичь своих пределов, он не может стать лучше. Хотя оказалось, что это уже не так, он сделал всего три шага, но все его силы уже были израсходованы. Но эффект от этой горелки был не так прост, чтобы позволить ему достичь его предела на данном этапе, потому что в будущем при наличии какого-либо страха, что он не будет в состоянии тренироваться снова. Ян Кай всегда считал, что потенциал человека безграничен, и важно было раскрыть хотя бы один из них. Хотя природные способности могут помочь зрелому человеку, собственное усилие было важным. Таким образом, после всех этих лет, он знал, что его собственного таланта было недостаточно. Он старался изо всех сил и никогда не отказался от тренировок. Думая об этом, настроение Ян Кая мгновенно улучшилось. Постепенно и с большим усилием он использовал свою руку, чтобы поднять свое измученное тело. Нижняя часть была настолько напряжена, что выскочили жилы. Стискивая свои зубы, он медленно заставил себя подняться. Почти вся его физическая сила была исчерпана, его сознание начало расплываться. Тем не менее его сердце отказалось капитулировать, придав ему свирепую вспышку силы и энергии. За всю свою жизнь он никогда не был таким твердым, он стал твердым, и может пройти против чего угодно. Вставай. Место, в которое ты попал, станет местом, откуда ты поднимешься. Если бы он встал и преодолел свои границы, он бы выиграл. Время никогда не проходило так медленно, как сейчас. Обе его ноги стояли твердо на земле. Ноги слегка согнуты, борясь с дрожью. Его желание стоять никак не изменилось. Он сделает это, даже если это означало, что нужно действовать не спеша. Ян Кай закричал, поскольку он, наконец, смог встать, идя вперед, шатаясь, стараясь идти прямо, и закрепил свои ноги на земле. Глава 26. Ничтожный человек идет к мести в течение всего дня. Ян Кай улыбнулся в тот момент. Это казалось странным, ведь его физические и душевные силы были исчерпаны, и он больше не мог чувствовать себя ясно. В его ушах звенело, и голова жутко пульсировала, но он все еще смеялся. Я выиграл. Чувство достижения, которое я чувствую сейчас, значительно выше, чем когда я ранее побеждал другого человека. Просто, когда Ян Кай чувствовал, что он собирается упасть в обморок, теплое чувство вырывалось изнутри его тела. Это теплое чувство шло изнутри его костей, как весенний дождь, который поливает поля после засухи, согревая каждую часть его тела, через каждый дюйм плоти, принося прилив жизненных сил. Его сила быстро вернулась. Даже его психическая энергия была активизирована в определенной степени. Несмотря на то, что его энергия не восстановилась полностью, этого было достаточно, чтобы не потерять сознание. Ян Кай не остановился, чтобы упиваться этим чувством дальше, но поспешно сел и проанализировал его текущее состояние. Он обнаружил, что чувство онемения внутри его тела уже бесследно исчезло. Оно оставило его с комфортным ощущением, настолько комфортным, что он чуть не закричал. Его тело ритмично пульсировало, и наряду с этим, было ясно, что оно стало более стойким и в нем было больше взрывной силы, чем раньше. Атмосферная энергия в его меридиане непрерывно пульсировала, также казалось, что его кости стали гораздо прочнее. Только пройдя через это в одиночку, его тело укрепилось с большим запасом. Это сделало его созерцательным. Наконец, немного тепла от его костей просочилось наружу. Это было, скорее всего, из-за поглощения золотого тела. Пережив это уже несколько раз, Ян Кай уловил ключевую информацию. Только тогда, когда он подтолкнул свое тело на пределе своих возможностей, он мог призвать скрытые силы золотого тела. Хотя, если он сдастся, когда он будет находиться в затруднительном положении, золотое тело никак ему не поможет. В действительности, это был характер золотого тела. Ян Кай слегка усмехнулся. Прямо сейчас он понял, как горелка может помочь ему в подготовке. Травы, которые были помещены в горелку, их последствия были умножены сотни складок в силе. Тогда, когда он вдохнул этот фимиам, он быстро снизил его силы и также сделал его мысленно уставшим. Настолько, что он мог сделать только 3 шага, прежде чем почти упасть в обморок. Хотя эти травяные эффекты были властными, они не имели каких-либо негативных побочных эффектов, думал Ян Кай. В противном случае, он не сможет дальше использовать эту горелку в своих тренировках. Но только тогда, когда он преодолевает свои пределы и пробуждает регенеративную способность золотого скелета, он сможет действительно принести пользу. Только тогда он будет иметь возможность превзойти свои пределы и стать сильнее. Аромат, который шел наружу из горелки, послужил ему хорошо, так же как тот золотой скелет. Хотя все это были только предположения о частях Ян Кая, но, учитывая предыдущие события, он почувствовал, что это должно быть правдой. Далее, Ян Каю было необходимо внимательно проанализировать горелку. Аромат никогда не переставал исходить из горелки. Даже когда были порывы ветра, аромат всегда летел в сторону Ян Кая. Он также обнаружил, что если он останется в одном и том же месте и не двигается, то аромат не имеет никакого эффекта. Еще через полчаса или около того, Ян Кай почувствовал, что большая часть его силы к нему вернулась. Шатаясь, он встал и снова начал предпринимать попытки шагнуть вперед. Поскольку он уже был обожжен 1 раз, Ян Кай медленно поднялся и осторожно проверил свое тело на эффекты горелки. Как только он положил 1 ногу вниз, Ян Кай обнаружил, что его сила хлынула из него, как разбитая дамба. Его физическая сила исчезла, и с нею также его психическая энергия, без каких-то признаков или причин. Когда он сделал еще 1 шаг, его оставшиеся силы тут же исчезли, в результате чего он чуть не упал. Стиснув челюсти плотно, упорствуя, Ян Кай попробовал снова. Ставя на карту свою жизнь, он продвинулся вперед. В этот раз он сумел сделать 4 шага, и хотя он мысленно не желал сдаваться, его тело больше не могло это выдерживать. Его сила была не так уж плоха. Теплое чувство еще раз излилось из него, но оно было недостаточно сильным, так что он снова упал в обморок. После того, как это повторилось еще несколько раз, все его предположения были подтверждены. Хотя аромат, доносившийся из горелки, заставлял людей чувствовать себя более истощенными, он не оставлял никаких отрицательных побочных эффектов. В это время золотой скелет, с другой стороны, заставлял его волю бороться, чтобы принести пользу. Чем сильнее он чувствовал, что не уступает, тем сильнее тепло распространялось по его телу. Этот вид метода обучения был таким чудовищным, что в нем просто не было смысла. Проще говоря, вы рискуете своей жизнью, чтобы увеличить силы. Если бы вы были немного неосторожными, были бы печальные последствия. К счастью, инстинкт самосохранения у Ян Кая был довольно высоким. Каждый раз, когда он преодолевал свои ограничения, он отдыхал немного перед тем, как продолжить. Таким образом, повторяя цикл много раз, результаты, которые он пожинал, были обильны. Потенциал человека был поистине безграничен. Но для того, чтобы стать сильнее, ты должен двигаться шаг за шагом. После целого дня тренировок, его прогресс был заметен. Он уже мог пройти 10 шагов, большая разница по сравнению с его первыми 3 попытками. Но Ян Кай был еще не удовлетворен. Даже под воздействием аромата, он пока мог только ходить. До этого дня, он практиковал бой с кулаками, это не считается обучением. Тут же, Ян Кай нашел другую катастрофическую проблему. Такой тип обучения использовал травы слишком быстро. 3 листка хаоса и трава мертвых джедаев могла сгореть где-то через час. Через час он должен был еще раз положить уже больше травы в горелку, чтобы она продолжала испускать аромат. Используя свою руку, чтобы рассчитать потребление травы, лицо Ян Кая сразу скривилось. В дне было 12 часов, а он тренировался в течение примерно 7-8 часов в день. Это означало, что ему нужно, по крайней мере, 14 этих трав, чтобы практиковаться с помощью горелки в течение всего дня. С его текущим запасом, он мог бы использовать всю траву мертвых джедаев в течение 2 дней, одновременно используя около 50% его запасов цветов хаоса. Что он будет делать после того, как использует весь свой текущий запас трав? Он имел только 38 очков. Сколько дней это будет продолжаться с ним? Первоначально он думал, что он был весьма богат, но реальность вернула его на место и показала, как беден он на самом деле был. В ту же ночь он нес свои заботы спать, и его голова была полна очков и трав. Даже во сне он мечтал о добыче большого количества 3 цветков хаоса и травы мертвых джедаев. В ту ночь Ян Кай очень плохо спал. В ту ночь Суму также плохо спал. Думая о том, Как властно он заставил людей создать проблемы Янкаю, но вместо этого проиграл ему. Из-за этого Суму беспокойно ворочался в постели. Если бы не Янкай, то он бы счастливо был помолвлен с дочерью босса. Если бы не было Янкая, то он не находился здесь с чувством обиды. Каждый раз, когда он вспоминал яркую внешность дочери семейства Хэ, Суму впадал в депрессию. В будущем он больше не осмелится пойти и повлиять на нее. И пошел ответ: «Ты предпочел бы уничтожить 10 храмов, нежели один брак. Янкай, ты осмелился разрушить счастливую пару, ты слишком смел». Как вдруг снова ответили: «Для дворянина, чтобы взять реванш, 10 лет – это вообще недолго. Ничтожный человек, однако, может мстить дни напролет. Суму определенно станет последним, ибо после нескольких дней он сможет еще раз вызвать Янкая». Но как мог Суму ждать до тех пор? Суму хотел сразу пойти к Янкаю и превратить его в кровавое месиво. Только тогда он насытил бы свою внутреннюю ненависть и обиду. Ворочаясь, он не мог заснуть, настолько сильна была его ярость, поэтому Суму встал. Мало того, что он встал в середине ночи, он также заставил его подручных проснуться тоже. Глава 27. Обменявшись указателями, еще не сделает тебя беременной. Вскоре после этого собралась группа сонных учеников башни. «Молодой мастер Су, у вас есть все, что вам нужно?» — кто-то спросил, потирая глаза. «Ничего особенного, это только дело сегодняшнего утра». Суму старался изо всех сил успокоиться. «Причина, почему я собрал вас всех здесь, потому что я хочу, чтобы вы помогли мне с идеями, которые помогут мне отомстить и усмирить свою ненависть». Кто-то сказал: «Молодой мастер Су, почему бы вам просто не подождать 4 дня? Через 4 дня вы сможете вызвать Янкая, и вы, безусловно, будете в состоянии разобрать его на кусочки». Раздраженный, Суму ответил: «Если бы я действительно хотел подождать до тех пор, то почему я позвал тебя?» Сонные люди, которые собрались, были внезапно поражены. По-видимому, они еще не совсем проснулись, так что никто не обратил внимания на слова Суму и только широко зевнули. Когда он увидел их реакцию, Суму вышел из себя. Шлепнув по столу, он крикнул: «Все вы, помогите мне придумать хорошие идеи. Если вы, ребята, не можете помочь мне найти хорошие идеи, никто из вас и не подумает о том, чтобы вернуться и лечь спать». Это поразило всех, и они поняли, что Суму был на самом деле зол. Его пощечина и громкий голос заставил их полностью пробудиться, и они поспешно сосредоточились на том, чтобы придумать несколько подходящих стратегий. Вскоре после этого у ученика по имени Ли Юньтянь расширились глаза от возникновения хорошего плана. Открыв рот, он сказал Суму: «Молодой мастер, мы могли бы это сделать». Когда он сказал это, он подполз ближе, чтобы подробнее объяснить свой план. Сердце Суму лопнуло от радости. Он ударил по спине Ли Юньтянь в волнении, сказав: «Неплохо, неплохо. Это хороший план, поэтому я оставлю вас ответственными, чтобы выполнить поставленную задачу. Оставьте это мне, молодой мастер Су». Ли Юньтянь также широко улыбался: «Вы все можете вернуться спать». Суму сразу же замахал руками, как он это сказал, и все расслабились перед выходом, чтобы вернуться к своим кроватям. Глядя в кромешной тьме за пределы своей комнаты, Суму злорадно рассмеялся. «Янкай, брат Кай, позволь подождать и посмотреть на рассвете». И, наконец, Суму заснул. На следующий день Янкай проснулся, чтобы потренироваться перед началом своей работы. Вчера, когда он использовал горелку в качестве помощи, результаты были действительно очевидны. Это было наиболее очевидным, когда он практиковал кулачный бой, потому что он чувствовал, что давление стало немного меньше. Он также понимал, что давление, исходившее от горелки, было похоже на давление, которое он ощущал, когда тренировался. Пока он приспосабливался к одному типу давления, он, естественно, будет в состоянии приспособиться и к другому. Эта горелка была хорошей вещью. С поднятым настроением Янкай хотел быстро закончить работу и вернуться к тренировкам. Когда Янкай был на полпути, чтобы закончить свою работу, но кто-то внезапно преградил ему путь. Посмотрев наверх, он подумал, что человек выглядел очень ему знакомым. Пока он размышлял об этом, этот человек открыл свой рот и громко рассмеялся. Прошлой ночью Ли Юньтянь предложил свой план Суму. Хотя он все планировал, он не позволил себе быть невнимательным, потому что он знал, что это не будет легко. Он должен не позволить противоположной стороне что-то заподозрить и должен первым обмануть его, чтобы заставить его обменяться парой движений. Вчера, когда он сопровождал Суму, чтобы вызвать Ян Кая, он спрятался позади толпы. Кроме того, он мало разговаривал, чтобы Ян Кай не смог узнать его, и все стало намного проще. Ранее он ожидал, что Ян Кай пройдет мимо этой области во время своей ежедневной тренировки. Его ожидание, наконец, окупилось. Ян Кай пришел сюда, чтобы подметать. Надевая широкую и дружную улыбку и невинное и безобидное поведение, Ли Юньтянь подошел к нему. На данный момент его выражение было достаточно дружелюбным. Ли Юньтянь сказал себе стать более уверенным в себе. Есть ли у этого парня какие-то проблемы? Однако Ян Кай не был уж очень любезен, так как любой ученик был моложе его. Это был начальный период, так что их уровни были невысоки, так что многие будут утверждать, что они все учатся вместе. «Ты не старший ученик Ян Кай?» Ли Юньтянь спросил, как если бы он уже знал ответ. Ян Кай кивнул. «Да». Глубоко вздохнув, Ли Юньтянь сказал, «Так что, это действительно ты, старший Кай, я с нетерпением ждал встречи с тобой. Теперь, когда я познакомился с тобой, я вижу, что ты действительно оправдал ожидания». Эти слова вызвали даже у Ли Юньтяня желание вырвать, но он должен был поддерживать видимость и действовать так, как будто его слова были искренними. «Это серьезно, это серьезно». Имя Ян Кая уже громко провозгласил этот юниор. Ли Юньтянь задумал настоящее представление. Взяв руку Ян Кая, он восхищенно сказал. «Старший Кай, я слышал, как ты научил Чжоуху суровому уроку вчера. Ты действительно человек с большим сердцем. У тебя, что, вражда с ним?» — спросил Ян Кай, пытаясь правильно понять ситуацию. Лицо Ли Юньтяня похолодело. «Да, этот человек, как зверь, презренный, он даже унизил меня когда-то, но ты не решился ему отомстить», — Ян Кай отметил. «Я даже думал о том, чтобы отомстить, но», — громко вздохнув, он ответил. «Старший Кай, я боюсь, что ты знаешь, Чжоуху кто-то поддерживает. Я бы не обратил внимания на ничтожного человека, как Чжоуху, но человека за его спиной я не смогу легко спровоцировать. Это правда». Ян Кай кивнул. В конце концов, Суму имел некоторых влиятельных людей, которые поддерживали его, поэтому обычный ученик явно не посмел бы спровоцировать его. «Вот почему вчера, когда старший Кай обучал Чжоуху, ты помог этим юнцам отомстить», — Ли Юньтянь сказал с благодарностью, слезы стекали по его лицу. Смеясь, Ян Кай ответил: «Мы только обменялись указателями, больше ничего не было». Ли Юньтянь протолкнулся вперед. «Старший Кай, так как ты мог бы выиграть Чжоуху, у тебя на самом деле не такая маленькая сила», — махнув рукой, Ян Кай ответил. «Ее не так много, тут нечему так удивляться». Ли Юньтянь был насмехался внутри. «Ты, наконец-то, сказал что-то верное. Если вы не планировали что-то вчера, тогда как мог Чжоуху, возможно, проиграть вам?» Но он не посмел раскрыть свои истинные мысли, иначе Ян Кай мог бы что-то заподозрить. Это была бы катастрофа для его плана. «Старший, ты слишком скромный. Приди, обычный я, Ли Юньтянь не имеет возможности обменяться с кем-либо указателями. Старший Кай, ты так много сделал для меня, и так как мы случайно встретились сегодня, мы не должны упустить этот шанс. Пожалуйста, поборись со мной». После хождения кругами, Ли Юньтянь, наконец-то, нашел возможность задать вопрос, который был истинной причиной, о которой он говорил с Ян Каем. Натянув улыбку, Ян Кай спросил: «Ты хочешь побороться со мной?» Ли Юньтянь с энтузиазмом кивнул. «Конечно. Я надеюсь, что старший не будет скупым и позволит этому младшему увидеть, как старший победил Чжоуху, и помочь мне тоже». В эту причину было на самом деле немного трудно поверить. Качая головой, Ян Кай отклонил просьбу. «Забудьте это. Вы все равно обычно ни с кем не боретесь». Ли Юньтянь беспокойно надавил на него. «Так не пойдет, старший, вы согласитесь, даже если вы не хотите». Смеясь, Ян Кай посмотрел на него и холодно посмеялся. Сердце Ли Юньтянь выскочило. Он был немного нетерпелив тогда и слишком поспешил со словами, и тоже сразу же начал смеяться. «Младший действительно слишком слаб, так что, если старшие должны были дать какие-нибудь указания, они были бы очень кстати». «Не могу сделать», — Ян Кай отказался. «Почему?» «Нет никаких оснований». Видя, что Ян Кай намеренно отдаляется от него, Ли Юньтянь окликнул его. «Обменявшись заметками, естественно, мы могли бы значительно помочь другим. Разве этой причины недостаточно? Если мы обменяемся указателями, это пойдет на пользу нам обоим. Вы можете думать так, Но нет, нет, нет. Несколько раз Ян Кай махнул рукой. Не будь такой, как этот старший, обменявшись указателями, еще не сделает тебя беременным. Лицо Ли Юн Тянь было полно беспокойства, он даже не сумел раскрыть свои истинные намерения. Сердце колотилось, к нему быстро пришла идея. Может быть, этот старший боится, что он проиграет и его очки будут вычтены. Я прав. Глава 28. Слишком мелкая. Столкнувшись с вопросом Ли Юн Тяня, у Ян Кая не нашелся ответ. Думая, что он правильно догадался, Ли Юн Тянь широко улыбнулся. «Не волнуйся, старшина, наши сильные стороны должны быть похожими, так что не уверен в том, кто выиграет и кто проиграет. И если случайно, юниоры победят, а старшие проиграют, то все потери я вам компенсирую». «Вы серьезно?» – спросил Ян Кай. Это было довольно неожиданным. Слово дворянина, его обещание. Ли Юн Тянь громко заревел. Первоначально он думал, что успешно обманул Ян Кая и взял на себя боевую позицию. Он знал, что Суму прятался где-то в окрестностях, так что если он был в состоянии преподать Ян Каю хороший урок, то он будет иметь возможность значительно вырасти в его глазах. Однако Ян Кай просто поморщил свои брови, почти заставляя Ли Юн Тяня топать ногами и проклинать его мать. Этот старший очень надоедает и раздражает. Как мог Чжоу Ху терпеть этого человека? Старший, у вас есть какие-либо другие вопросы? Ли Юн Тянь был на грани взрыва. Хотя я хотел бы обсудить торги векселями с вами, но, к сожалению, я не могу, как я уже был вызван кем-то вчера. Если вы действительно хотели поменять указатели, вы должны подождать еще несколько дней. Бык. Ли Юн Тянь почти не мог дышать. Он поспешно сказал: «Старший, вы можете бросить вызов мне, так как во мне не сомневались эти последние несколько дней. Не все ученики башни имеют шанс бросить вызов кому-то каждые несколько дней, похоже на то». Только понимая это сейчас, Ян Кай громко рассмеялся. «Младший брат, эти последние несколько лет, я всегда первым бросал вызов, таким образом, я совершенно забыл это правило». Медленно выдыхая, Ли Юн Тянь действительно хотел выплеснуть всю ярость и гнев внутри него. Через некоторое время он спросил: «Старший, теперь мы можем сравнить некоторые записи?» У Ян Кая все еще был вопрос. «Младший, если я действительно проиграю, ты действительно заплатишь мне очки?» «Да, я определенно заплачу тебе, и к тому же я заплачу в 10 раз больше», — сказал он, стиснув зубы. Покачав головой, Ян Кай ответил: «Я не верю тебе. Пока ты мне не заплатишь очки, я не поверю тебе. Как я могу дать их тебе сейчас?» Ли Юн Тянь ответил угрюмо, так как очки были записаны внизу третьей стороной в расходной книге. Это было не то, что можно просто носить с собой, чтобы дать другим. Какой он был, этот старший, таким узкомыслящим? Верил ли он сам, что не будет придерживаться своего слова? «У меня есть альтернатива», — загадочно улыбаясь Ли Юн Тяню, Ян Кай поманил его поближе и прошептал кое-что на ухо. Лицо Ли Юн Тяня поменялось на несколько различных оттенков, и он не мог не признать, что ум Ян Кая был очень проницательным. Он не мог даже прийти к такому решению. «Младший, если ты чувствуешь, что это невозможно, то это нормально. Это не потому, что старший не может доверять тебе, это просто». Играя в недоступность, Ян Кай стеснялся озвучить свои следующие слова. Ли Юн Тянь не знал, чего хотел, но для того, чтобы его собственный план реализовался, он должен был уступить. Он спросил: «Это никому не повредит, поэтому, старший, подожди, пожалуйста. Подожди, пока я не достану одну штуковину. Я очень быстрый». Успев сказать это, он уже мчался прочь. Глядя на его удаляющуюся спину, Ян Кай жалобно вздохнул, думая, что существуют еще люди в этом мире, которые были готовы себя предложить, чтобы быть избитыми. Отказанный в своей просьбе, он пошел, чтобы получить что-то. Он выглядел действительно странно. К счастью, он временно достиг своих потребностей. Просто этот метод может быть использован только один раз, в следующий раз уже не будет возможности использовать его. Подумав некоторое время, Ян Кай мысленно колотил себя. Когда он вспомнил отчаянность юниора, независимо от того, что он просил, он согласился бы. Суму вместе с кучей других людей спрятались слишком далеко от Ян Кая. Первоначально, когда он увидел, что Ли Юн Тянь и Ян Кай начали говорить, его сердце выпрыгивало. Так же, как он присел, чтобы насладиться хорошим шоу, Ли Юн Тянь поспешно сбежал, вызывая у Суму спутанные мысли. Вчера, когда они обсуждали план, в нем этого не было. Что затевал этот Ли Юн Тянь? С сердцем, полным сомнений, Суму немедленно приказал кому-то перехватывать Ли Юньтяня и узнать подробнее о ситуации. Через 15 минут этот человек вернулся и шепнул ему: «Молодой мастер Су, Ли Юньтянь сказал, что Ян Кай узкомыслит и велел ему сначала пойти в зал контрибуций, чтобы забрать несколько трав, чтобы компенсировать. Только тогда он согласился бы их сверить». «Это не слишком», — ответил Суму. «Ян Кай только начинающий ученик, так что если он проиграет, он потеряет только одно очко. Таким образом, зачем ему нужно компенсировать 10 трав?» Этот человек ответил. Ли Юньтянь это задумал. Он сказал, что он вознаградит его в 10 раз больше. «Эх, неудивительно», — лицо Суму стало немного страшным. «Но забудьте об этом. Пока Ян Кай усваивает этот урок, 10 трав не так уж много. 10 трав стоят около 10 очков. Такое небольшое количество очков Суму себе не представлял. С тех пор, как все знали всю ситуацию, они могли бы только терпеливо ждать начала битвы. Прошло полчаса, и Ян Кай почти закончил подметать. Вскоре после этого Ян Кай увидел красное и усталое лицо. Это был приближавшийся Ли Юньтянь. Ли Юньтянь не чувствовал вину в том, что расстояние до зала контрибуций было слишком велико, а казначей Мэн, который до сих пор все еще спал, был причиной долгих ожиданий. После долгих криков и стуков в дверь он проснулся. С тех пор, как сладкий сон старика Мэна потревожили, его нрав был коротким. Даже не позволяя старику Мэну преподать ему урок, Ли Юньтянь быстро купил 10 трав обычного класса низшего уровня. Это стоило ему около 20 очков. Ли Юньтянь сдержал злость. Он был полон решимости, чтобы заработать долю на Ян Кае. Вернувшись, он увидел, что Ян Кая там не было. Он стоял там, с метлой в руке, ожидая его. Три шага, два шага, задыхаясь, Ли Юньтянь бросился к Ян Каю. Достав травы, он, затаив дыхание, сказал: «Вот, зацени». «Хе-хе, нет необходимости». Действуя, как если бы он имел очень щедрое сердце, Ян Кай взял травы без подсчета очков и положил их вместе со своей метлой на землю. «Старший, теперь мы можем сравнить записи?» – спросил Ли Юньтянь. «Мы можем, мы можем». «На самом деле, младший не должен был идти так далеко. Если бы тебя попросили, это старший бы с готовностью согласился». Ян Кай весело улыбнулся. Ли Юньтянь был почти возмущен из-за очков Будды. Два Будды на небе, три в нирване и четыре, живущие вместе. «Это именно ты хотел собрать травы, это ты не доверял мне, и это был ты, кто заставил меня путешествовать на такие расстояния. Может быть, во всем этом путешествии не было необходимости, но он забудет об этом». Он решил и сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. На сегодняшний день, как только это сражение началось, он будет тщательно учить Ян Кая уроку. «Младший, начнем?» Ян Кай спросил мнение Ли Юньтяня. «Хорошо». Его энергия пробудилась. Ли Юньтянь ответил и сложил руки. «Пожалуйста, научи меня чему-нибудь, старший. Не смей, не смей». Ян Кай скромно улыбнулся. Ни один не смел или не хотел раскрывать свой текущий уровень совершенствования. Ли Юньтянь боялся, что это испугает Ян Кая, в то время как Ян Кай хотел держать свой в секрете. Каждый думал о своих причинах и с соответствующим мнением, и битва началась. Заметив ошибку Чжоуху вчера и его сердце, полное ненависти, как мог Ли Юньтянь быть таким милосердным? Он думал, как он собирался использовать гром, чтобы сбить этого старшего. Молниеносно борясь, воздух вокруг них был заряжен напряжением. Уклоняясь от атаки друг друга, Ян Кай и Ли Юньтянь уже обменялись кулаками. Так как сердце Ли Юньтяня было полно ненависти, его кулаки не несли никакой реальной силы. Но в его арсенале кулаков, каждый из них был быстрее, чем последний и более основательным. Ян Кай не паниковал, но оставался спокойным. Практика, которую он делал эти последние несколько дней, начала показывать свои результаты. Он дрался, использовав только базовые навыки, полученные в башне. После нескольких ударов Ли Юньтянь стал бояться. Его соперник излучал богатую энергию, которая оставила его нестабильным и оттолкнула назад на несколько шагов. Мало того, что каждый удар, который он производил, заставлял его чувствовать себя, как будто он ударил валун и оставил всю свою руку онемевшей. Глава 29. Большая потеря. Потерпев потери, Ли Юньтянь не осмелился больше быть невнимательным. Напряженно глядя на Ян Кая, он помчался к нему навстречу и произвел пару быстрых ударов в его сторону. «Это за то, что ты недалекий, за то, что заставлял меня по утрам бежать в зал контрибуции», — так он ворчал внутри себя, во время атаки. «Бам, бам» звучало каждый раз, как Ли Юньтянь атаковал. Рядом Суму был поражен, как каждый кулак приземлялся на Ян Кая, в то время как Ли Юньтянь чувствовал боль с каждым кулаком. Оба тренировались, но так как их уровни не были очень высокими, их удары были незначительными. Кроме того, Ян Кай хотел проверить состояние своего тела, поэтому он позволил Ли Юньтяню ударить его. Ян Кай пришел к пониманию своего тела. Он был сильнее, гораздо сильнее, чем несколько дней назад. Когда его цель была достигнута, Ян Кай больше не хотел, чтобы его подвергли придиркам. Когда Ли Юньтянь стал близок к победе, что-то изменилось. У старшего Кая, который мог только отступать и защищаться какое-то время назад, лицо в волнении засветилось, словно злой дух встречает девушку. Это внезапное изменение отношения заставило Ли Юньтяня почувствовать себя неловко. Он заметил, что волнение Ян Кая отличалось. Оно выглядело более холодным и кровожадным. С плохим чувством в животе Ли Юньтянь отступил, но в шаге от Ян Кая путь оказался заблокирован. Он был похожим на высокую гору. Вскочив, Ли Юньтянь хотел ускользнуть от Ян Кая. Подняв ногу, Ян Кай оттолкнул ее в сторону талии Ли Юньтяня. Жалкий крик просочился из его рта, в то время как он пролетал пару футов. Не останавливаясь, Ян Кай безжалостно шагнул вниз, наступил на него, и затем последовал дождь из кулаков. Раздался ужасный крик. Этот раунд сравнивания записей закончился для Ли Юньтяня поражением. Он умолял о пощаде. Когда Ли Юньтянь отлетел ранее, он все еще намеревался продолжать, но под беспощадным градом ударов Ян Кая, его травмы только увеличивались. Через некоторое время, Ли Юньтянь больше не мог этого терпеть. После этого, он заметил, что реакции Ян Кая и его собственные совершенно различались. Чем больше он бил Ян Кая, тем больше Каю это нравилось. Когда же он ударял, тем более болезненным и печальным этот удар становился для Ли Юньтяня. Почему есть люди, которые были бы только рады, чтобы их избили? Чем больше красного, крови и плоти Ян Кай видел, тем счастливее он выглядел. Он стал выглядеть немного безумным. Ли Юньтянь думал, что этот человек просто сошел с ума. Тем не менее, после окончания битвы, Ян Кай вернулся к нормальной жизни, вернулся к доброму и дружелюбному себе. На самом деле, он даже помог затащить его обратно вверх и, улыбнувшись, сказал, что он позволил ему выиграть. Потом он поднял свою метлу и ушел. Когда он борется, он совершенно другой человек, по сравнению с тем, когда не делает этого. Все его тело болело, как он мог выдержать травмы от кулаков Ян Кая. На этот раз, это действительно была попытка украсть курицу, но оставить рис для приманки, Ли Юньтянь думал, в слезах. Он уже постоянно отказывался сверять записи с Ли Юньтянем, он был непреклонен. Он даже потратил 20 очков в обмен на 10 трав, чтобы обеспечить обмен, и в результате он проиграл. Мало того, что травы, взятые у него, из них также будут вычитаться очки. На этот раз, это действительно была большая потеря. Разве не бывает обидно за что-то незначительное? Ли Юньтянь чувствовал бесконечное сожаление. Суму и другие, находившиеся не слишком далеко, были шокированы. Когда они увидели, как Ли Юньтянь и Ян Кай начали бой, они резко выскочили и начали аплодировать. Он, наконец, добился успеха в получении очков Ян Кая. Вскоре Кая должны были сильно избить. Суму даже все распланировал. Когда Ян Кай был избит, он бы подошел и вдобавок еще бы его высмеял. Таким образом, он сможет освободить часть гнева из своего сердца. Но вопреки тому, что они ожидали, когда начнется бой, Ян Кай дрался с Ли Юньтянем до самого конца. Некоторое время Суму думал, что все, что он видел, были немного размытым. Подозрительно, он наклонился и спросил, на какой стадии находится Ли Юньтянь. На 7-м этапе и уже начал развивать и тренировать свою жизнеспособность. В то время он меньше тренировался, поэтому он еще плохо подготовлен. А Ян Кай недоверчиво спросил Суму, я думаю, что он находится на 4-й стадии. Его голос был немного неуверенным. Всех поразил шок, поскольку, несмотря на различия в 3 уровня, он сумел драться на равных с Ли Юньтянем, и это было слишком опасно. Неудивительно, что вчера Чжоу Ху не был побежден с 3 ударов. Даже с такой большой разницей, Ян Кай выиграл. Так что даже если Чжоу Ху использовал все свои силы, он бы не победил. Но, как мог этот человек, из всех этих спекуляций, быть настолько мощным? Если бы он действительно обладал таким типом силы, почему бы он проиграл во всех своих предыдущих боях? Ян Кай был начинающим учеником уже 3 года, и год после того, как он был принят, в нем постоянно сомневались. Каждый раз, до вчерашнего дня, он ни разу не выиграл ни одного из своих боев за эти последние 2 года. Наибольший шок, что Суму и его команде еще только предстояло испытать. Они считали, что Ян Кай не будет в состоянии выдержать даже один из ударов Ли Юньтяня, не было никакой возможности для него, чтобы выиграть. Тем не менее, когда Ян Кай действительно победил Ли Юньтяня, все были, как ворона и павлин, не издали ни единого звука. Они не могли поверить своим глазам. Практикант 4-го уровня побил практиканта 7-го уровня. За пару сотен лет в истории башни, такой ситуации никогда не случалось раньше. Когда он стоял в трансе, Суму почувствовал, кто-то мягко шлепнул его по плечу. Обернувшись, он увидел, как Ян Кай улыбается ему, неся свою метлу. С лицом, полным эмоций, он сказал: «Младший Су, если будет еще одна хорошая возможность, как это, пожалуйста, не забудьте уведомить меня также. Вы уже знали?» Углы рта Суму дернулись. «Осторожно», — Ян Кай усмехнулся. «Вчера, хотя младший Ли скрывался в толпе, он был с вами. Единственное хорошее качество этого старшего – его память. Какой хитрый!» Суму ненавидел его так сильно, что он энергично скрежетал зубами. Только теперь он понял, все было тщательно продумано Ян Каем. «Мы оба в одной лодке», — он засмеялся. «Ах да, я все еще могу вызвать на бой кого-то завтра. Разве нам не позволено приглашать на бой только один раз в день? Наслаждайтесь сегодня, и я приду за вами завтра». Лицо каждого человека сразу стало ледяным. Нынешние действия Ян Кая показали, не испытал ли он сладость от этих действий. Потом, когда они смотрели на Ли Юньтяня и подумали, что их собственные силы были примерно на том же уровне, как и у Ли Юньтяня, дрожь пробежала по их позвоночникам. Испугавшись, они сказали: «Молодой мастер Су, что мы должны делать теперь?» Суму также не знал, что делать. В конце концов, поединки были долгое время традициями башни, кого еще не вызывали на бой ранее. Несмотря на то, что у него были люди, которые его поддерживали, он до сих пор не решался безрассудно нарушать правила главных ворот. «Расслабься, он, вероятно, сказал это, чтобы напугать тебя. Если он действительно пришел к тебе на бой, я займусь этим, что он не сможет ходить». Услышав, что сказал Суму, все почувствовали себя более безопасно и спокойно. Ян Кай думал об этом на месте. Все ученики башни имели возможность вызывать на бой каждый день, и так как он никогда не использовал эту привилегию раньше, он, естественно, совсем забыл об этом. С сегодняшнего напоминания от Ли Юньтяня он все запомнил. Один бой в день, однако, победа над обычным учеником могла дать ему только 2 очка, но мясо комара до сих пор мясо. Если копить их в течение месяца, то их будет неплохое количество. Кроме того, на пути военной практики ты не можешь себя полностью отгородить от внешнего мира. Сражаясь, ученики обменивались очками, и это не приносило никакого вреда и не занимало очень много времени. Просто относитесь к этому как к активному отдыху, вы сможете даже заработать очки в то время, как отдыхаете. Какой вред там? Несмотря на все, урожай с сегодняшнего боя был довольно хорошим. Он не только заработал 2 очка, он также получил 10 нитей столь необходимой травы мертвых джедаев. Это был прибыльный день. Как же было бы хорошо, если бы кто-нибудь отдавал ему по 10 трав каждый день. Ян Кай немного погрезил. Возвращаясь в свою деревянную хижину, Ян Кай немедленно вынул горелку с благовониями и зажег ее. Вдыхая аромат, он начал усердно тренироваться. Глава 30. Соленая рыба переворачивается. На следующий день целая группа учеников собралась, чтобы практиковаться. Они разговаривали и смеялись, хотя работа была очень утомительной, все прошло в веселой обстановке. Вдруг кто-то крикнул в определенном направлении: «Молодой-молодой мастер Су». «Что?» – недоверчиво спросил Суму. «Он действительно пришел?» «Кто пришел?» Несколько нетерпеливо Суму посмотрел в направлении на человека, на которого указали. Там он увидел, как Ян Кай держит свою метлу и, ухмыляясь, идет к ним. Лица у всех стали грустными. «Доброе утро, мои братья и сестры. Все вы такие добросовестные люди, что практикуетесь так рано утром». Ян Кай поздоровался со всеми, в то время как нарочно оглядываясь на Чжоу Ху и Ли Юньтяня, которые оба пялились на него с покрасневшими лицами. Когда они думали о силе кулака Ян Кая, у них побежали мурашки по коже. «Зачем ты пришел сюда?» Суму был немного обеспокоен. Несмотря на то, что он уже знал мотив Ян Кая, он все равно решил спросить. В конце концов, он раскрыл пасть вчера, и заверил всех, что он будет иметь дело с Ян Каем, соревноваться. С несравнимо широкой улыбкой, взгляд Ян Кая прокатился по всей толпе. Сердечно он спросил, кто еще не соревновался в эти последние несколько дней. «Пожалуйста, позвольте этому старшему проверить вашу мощь. Правила главных ворот гласят, что вы не должны избегать проблем и уклоняться от них. Ослушайтесь, и вы будете изгнаны». Благодаря этим правилам, люди под Суму до смерти боялись Ян Кая. До тех пор, пока противник бросал вызов, они должны были его принять, если их не вызывали на бой в эти последние 5 дней. Это означало, что даже если бы они знали, что получат побои, они могут готовиться их только принять. В тот же день, Чжан Сан оказался тем, кого вызвали на бой. Удовлетворенный, Ян Кай ушел, в то время как Суму проклинал его и швырял ругательство ему в спину. На следующий день, Ян Кай пришел снова, в то время Лиши получил приглашение на бой. Уходя удовлетворенным после очередной победы, Суму безостановочно угрожал Ян Каю, но это было бесполезно. На третий день, Ян Кай пришел еще раз, когда был Ван Ву, которому не повезло, из-за чего у него опухло лицо и был разбит нос. Опять же, Ян Кай ушел довольный, в то время как Суму его проклинал. Когда Ян Кай уже пришел в четвертый раз, Суму об этом узнал. Но Суму больше не угрожал и не проклинал Ян Кая, потому что он знал, что в этом не было смысла, и потому, что Кай все равно не боялся его угроз. Суму только яростно посмотрел на него, укрывая ненависть в душе и глубоко в костях. Терпя такую раздражающую муку, люди Суму начали уходить. Ян Кай просто издевался. Хотя повсюду на территории башни было много обычных учеников, он нарочно пришел, чтобы вызвать на бой именно учеников Суму. Было совершенно ясно, что он был здесь ради мести. Не говоря уже, что людей в этой группе было немало, так что он всегда сможет найти кого-то, чтобы его вызвать на бой и получить положительные результаты. В течение последних нескольких дней, Ян Кай вызвал хорошую бурю. Он был только непритязательным начинающим учеником, но он на самом деле он был как соленая рыба, которая перевернулась, и ему удалось заставить всех обратить внимание на него. С тех пор, как он победил Чжоуху, он превратился в кого-то, кого другие не смогли бы легко обыграть или манипулировать. Каждый день он будет вызывать учеников на бой, и каждый раз он будет их побеждать. Ходили слухи, что Суму дошел до такой степени, что он больше не принимал ответных мер. Каким человеком был Суму? Ах, да, он был с мощной поддержкой. Даже кто-то, как и он, ничего не имел общего с Ян Каем. Так что же может сделать обычный ученик? Впоследствии никакие ученики не решились пойти и вызвать на бой Ян Кая. Ни один человек не знал, что он был за человек. Учился в течение 3 лет и был понижен до начинающего ученика, которого было нелегко спровоцировать. Когда эту новость узнало большинство учеников, многие из них могли только догадываться о его способностях. Некоторые догадались, что он находился на 4-й стадии, некоторые говорили, что на 5-й стадии, а некоторые даже говорили, что на 8-м этапе. В конце концов, он одержал победу над Ли Юньтянем, который находился на 7-м этапе. Несмотря ни на что, никто не знал истинного этапа Ян Кая, только Сянин Чан знала. Эти последние несколько дней, каждый раз, когда Ян Кай бросал вызов кому-то, она всегда была рядом и подглядывала. С ее природным талантом и способностями, она могла бы увидеть истинный уровень Кая. Но с тех пор, как Сянин Чан смогла увидеть его истинные способности, она боялась его. Это младший, когда он победил Ли Юньтяня, он был только на 5-м этапе. И всего за 4 дня, он поднялся на 6-й уровень. Как же он тренировался? Даже если это была она, с ее особым телосложением, когда она практиковалась в закалке тела, она использовала небольшое количество лекарственных гранул, но она была так быстро, как он. В состоянии растерянности, Сянин Чан украдкой посмотрела на Кая, чтобы разузнать, как он тренируется. Хотя независимо от того, куда она смотрела или ходила, она не могла разгадать эту тайну или найти что-нибудь необычное. Ему требовалось всего лишь ударить несколько раз кулаками, пинать ногами, и он становился усталым и потным. Сянин Чан не могла понять, как базовые методы в башне могут сделать его настолько сильным. Это даже не было серьезной техникой. В конце своего расследования, потратив на них последние несколько дней, Сянин Чан так ничего и не поняла. Хотя у нее было такое ощущение, что Кай до сих пор что-то скрывал, она не была достаточно смелой, чтобы продолжить расследование. Для девушки часто заглядывать на кого-то не было благородным делом, особенно на подростка, который был почти голым. Каждый раз, когда Сянин Чан смотрела на него, она становилась свекольно-красной и бесконечно стыдилась. Каждый раз, когда этот человек тренировался, он снимал рубашку, как будто его костлявые ребра были чем-то красивым, чем можно было похвастаться. Тем не менее он казался более устойчивым, чем раньше, с большим количеством мышц. Вспоминая то время, когда она впервые увидела его, Сянин Чан бессознательно сравнивала. Когда она закончила сравнивать, ее лицо снова покраснело. В то же время Ян Кай, не обращая внимания на то, чего он насмотрелся за эти последние дни, каждый день он будет убирать свою назначенную зону, а затем идти к группе людей с Уму и вызывать их на бой. После этого он вернется домой, чтобы начать тренировку. Это была повторяющаяся и кропотливая работа, но и очень насыщенная. Воздействие горелки на него было очень велико, и в сочетании с ежедневными тренировками, она позволила ему вчера подняться на 6-й уровень. Это заставило атмосферную энергию в его теле укрепиться и стабилизироваться. Сделав еще один шаг, он достигнет 7-го уровня. После того, как он достигнет этой стадии, он сможет производить свою жизненную силу. Несмотря на то, количество, которое он мог бы производить, было не таким большим, это была до сих пор его прочность. Кроме того, до тех пор, пока он может производить свою жизненную силу, он может начать развивать боевые навыки. В то время, его атаки не будут больше ограничиваться пинками ног и шаолиньским кулаком. 7, 8 и 9 этапы были этапами, в котором тело разрабатывало свою жизнеспособность, а также когда жизнеспособность путешествовала через меридианы практикующего и позволяла им достичь стадии мастерства. Только на этом этапе, когда зарождалась жизнеспособность, это могло быть достигнуто, вы должны его использовать, чтобы открыть небеса и мост на землю, чтобы оторваться от границы тела к следующему этапу. Это было похоже на игру с вашей собственной жизнью. Обучение Ян Кая. Каждый день Ян Кай мог чувствовать, что его силы растут. Это было очень яркое чувство. Сегодня Ян Кай, наконец, смог потренироваться с кулаками, пока только под влиянием аромата из горелки, но терпеть он мог не очень долго. Когда он начал тренироваться по утрам, стало легче и становилось лучше с каждым днем. Если поддерживать эти условия, Ян Кай был уверен, что он мог по-настоящему стать зрелым и стать сильнее. Но Ян Кай был в затруднительном положении, его запас трав были исчерпаны. За последние несколько дней Ян Кай использовал травы экономно, но они все равно использовались. Используя их, они неизбежно закончатся. Не имея вариантов, Ян Кай мог пойти только в зал контрибуции и использовать все свои очки, чтобы приобрести эти травы. Глава 31. Сегодня, налет к Ян Каю ночью. На этот раз, по доброте в своем сердце, казначей Мэн дал Ян Каю несколько дополнительных вырезок из трав, но он по-прежнему отказывался отпустить из вопросов, относящихся к его культивации. Он постоянно спрашивал, как Ян Каю удалось так быстро улучшить свои силы. Казалось, что новость об избиении Суму Ян Каем достигла даже ушей казначея Мэна. На пути к казначею Мэну Ян Кай имел достаточно хорошее впечатление. Хотя старик был немного сумасшедшим и толстокожим, он был очень приятен по меркам Ян Кая. Эту ситуацию было нелегко объяснить, так что Ян Кай мог только сказать, что когда он находился в горах, он ел специальный плод, который позволил ему достичь просветления в том, как лучше тренироваться.